Без названия. 1 января. Как часто пеструю толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей, мелькают образы бездушные людей, приличием стянутые маски, когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских, давно бестрепетные руки, наружно погружась в их блеск и суету, ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки. Если как-нибудь на миг удастся мне забыться, памятью к недавней старине лечу я вольной, вольной птицей. И вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей. Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я, сквозь кусты глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою, я думаю об ней, я плачу и люблю, люблю мечты моей создания, с глазами, полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня за рощей первое сиянье. Так, царство дивного всесильный господин, я долгие часы просиживал один, и память их жива поныне. Под бурей тягостных сомнений и страстей, как свежий островок, безвредно средь морей, цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись обман, я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою, на праздник незванную гостью, о, как мне хочется смутить веселый стих и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью.